В некоторой степени это можно было бы считать прогрессом в отношении их репутации, только в обратную сторону, Тина, выводя меня из задумчивости, смиренно обратился Вольф. Так чего мы здесь ждем? Окончание разведки. На его вопросительный взгляд просто указываю рукой вперед, где к нам с большой скоростью несется светлый силуэт. Вблизи им оказывается крупнейшего вида коват, нерожденный, но созданный. А это явно не Смита. Сделав шаг назад, с опаской следил за тем, как коват подбежал к нам, с белой шкурой, черной шерстью на животе и лапах, фиолетовым гребнем на голове, протянувшимся по спине, и такого же цвета кристаллами, казалось, вживленными в плоть. Коват смотрелся неестественным и опасным. «Это Венри», — насмешливо улыбнулась я, наблюдая глазами ковата за тем, как, поравнявшись с Волфом, тот делает еще шаг назад, когда оказывается, что крупный коват ростом достает ему до шеи. «Это как раз один из тех случаев, когда мне приходилось управлять сразу двумя телами. Венри не просто модифицированный коват, она в прямом смысле продолжение коры, ее отсеченная плоть и сталь». Подойдя к Фрейму и потрепав по голове саму себя, я еще раз проанализировала то, что видела глазами Венри при разведке по указанному фавнами направлению. Редкие одиночки гримм и скопления вокруг карьера с рудником, цепь скал, у подножия которых располагалась наша цель, была не видна отсюда из-за барханов, но теперь мне был известен оптимальный маршрут. Мы выдвигаемся. На мои слова капитан лишь кивнул, после чего обратился к стражам позади, и мы направились вперед. На этот раз противниками были гримм вида саблезубая химера. Тигры с длинными клыками и острыми отростками, похожими на лезвие, на спине, хвосты, оканчивающиеся змеиными головами, и стальная шкура делали этих представителей гримм одними из самых опасных на острове. Саблезубы обитали только на Минаджире, поэтому были малоизучены по сравнению с теми, кто встречался на континентах. Вскоре наша группа встретила на пути первого врага. Привлеченный шумом, издаваемым фавнами, или же аурами, гримм, насторожившись, успел лишь повернуться в нашу сторону своими головами, как в них прилетели ледяные иглы, практически мгновенно покрывая плоть коркой льда. Гримм пятится, пытаясь лапой отскрести лед с морды, змея дико извивается. Сближаюсь с ним и, подпрыгнув, в полете отсекаю хвост. Приземлившись и оттолкнувшись от отростков на спине саблезуба, в кувырке крест-накрест срезаю голову мечами. Когда фавны успевают подойти, обезглавленный с двух сторон гримм уже падает на песок. «Эффектно», — комментирует Вольф, в чем молча его поддерживают остальные. «Я бы сказала эффективно, он не смог привлечь других сородичей. Фавны не могут с этим не согласиться, мы продолжаем. Таким же способом, замораживая и обезглавливая, продолжаю уничтожать еще несколько одиночек, пока нам не попадается группа из четырех особей. Дробовик я не собираюсь использовать как можно дольше, чтобы не поднимать своеобразную тревогу среди местных гримм. В руки вновь берется Хистрикс. Сближаясь, обрушиваю на гримм град крайне токсичных игл. Пробивая шкуры, токсин быстро распространяется по организму, ослабляя и замедляя, делая их неповоротливыми, вялыми. Гримм не спешат подавать голос, оповещая других в округе, даже когда я стремительным рывком насаживаю неприкрытую пластинами грудь химеры на мечи, краем зрения отметив, как голова змея обвисает в судорогах, переключаюсь на следующую цель. Пара ближайших химер готовы броситься на меня, но цепи, вырвавшиеся из-под песка, моментально сковывают их. Броском меча с разворота затыкаю открывшую пасть химеру и срезаю полголовы второй. Как я видела уже ранее, при смерти передней части тигра, змея была уже не опасна и вскоре сама погибала. С последней химерой к этому времени я уже закончила разбираться в образе Венри. Острейшие когти и зубы, способные вскрывать прочную броню гринир, с легкостью пробивали стальную шкуру. И пока я цеплялась зубами в глотку тигра, уже мою шкуру пробовали на прочность клыки змей. Они смогли лишь поцарапать оболочку ковата, после чего на змею обрушились шипы на конце хвоста Венри, пронзив ее насквозь. Последняя саблезубая химера пала, не успев подать сигнал о помощи. Да, начинаю верить словам вождя о нашем присутствии лишь в качестве проводников, вновь прокомментировал расправу Вольф со смешком. Смотри, не пожалей о своих словах в дальнейшем, смахнув черную кровь с когтей клинков, параллельно сплюнув пепел с зубов ковата, сказала я, глядя вдаль, где виднелись верхушки скал, и где пребывала основная масса гримм. Через некоторое время, не встречая больше противников по пути, мы подошли к цели нашей миссии. Лежа на песчаном склоне, Снарядившись сканером, я рассматривал округу. Многовато их там, едва приподняв голову, тут же опустил ее Вольф, не желая быть обнаруженным раньше времени. Более 30 особей, не считая тех, кто бродит в округе. «Считай, Патрина Фавна», — хмыкнул капитан, имея в виду свою группу из 10 фавнов. Элитные стражи-менеджери, носившие бело-черные одеяния и полумаски, отличаемые от формы белого клыка, были вооружены винтовочными копьями и виденными мною ранее пистолетами с зазубренными лезвиями. Проверив боезапас дробовика, я дождалась подтверждающего кивка Вольфа, что его фавны тоже готовы, и бросилась вперед, намереваясь оттянуть основное внимание Гримм на себя. Сбегая по склону вниз, на ходу стреляю токсичными иглами, затем переключаюсь на дробовик. Первая прыгнувшая ко мне химера получает дробь в голову, разрывающую лицевую маску и плоть. Ухожу в сторону от второй особи, едва разминаясь со змеиными клыками. Стреляю. Сверху меня поддерживают выстрелами фавны. Совершая подкаты и выстреливая собой в прыжке, я кружилась и петляла меж химер вместе с коватом, постоянно щелкая затвором каринфа, погружаясь в боевой ритм и неотвратимо уничтожая обнаруженных гримм. Однако, вскоре мне пришлось прерваться после сообщения Ардиса о приближающейся группе разумных, не являвшихся монстрами. Уклонившись от когтистой лапы саблезуба, Вольф насадил того на копье, тут же отступив от змеиной головы. Дождавшись, когда та перестанет дергаться, он вытащил свое оружие. Покончив с противником, капитан огляделся. Тенна справлялась с основной массой гримм, а стражи хорошо себя показывали против тех, кто отвлекался на них. Скоро последний монстр падет, и они захватят рудник. Внезапно позади него раздались выстрелы по гримм впереди. Развернувшись, капитан на мгновение растерялся. «Вольф, ты все так же прислуживаешь старому знамени?» Горделиво скрестив руки на груди, лидер белого клыка взирала со склона на место битвы взглядом победителя в окружении своих стражей-телохранителей. «Сиенна, ты все так же не чтишь старшие поколения?» Взяв себя в руки, ответил он, добившись лишь насмешливой улыбки. «Зачем ты здесь?» Уже с подозрением спросил. «Как же я могла пропустить историческое событие? Возвращение кусочка нашей земли?» Хан внезапно прервала свою горделивую речь с расширенными глазами, заставив Вольфа насторожиться, а резкий окрик одного из его стражей обернуться навстречу двум химерам, прыгнувшим на него. Фавн только успел выставить в защитном жесте копье, как что-то мелькнуло меж химер, а после произошел взрыв в воздухе, отбрасывая гримм в разные стороны. Тенна, заметив опасность для отвлеченного разговором фавна, воспользовалась вторым режимом стрельбы дробовика, выстрелив детонирующими в воздухе патронами. «Не стоит отвлекаться до окончания сражения», — бросила она на ходу, принимая на покрытое шипами плечо укус химеры. Бросив меч в приблизившегося саблезуба, второй она вонзила в шею той химеры, которая пастью нанизалась на кристаллические шипы. Освободив клинок из шеи, Тенна проскользнула под когтями второй химеры, подхватив клинок, торчащий из тела, и уже двумя мечами оставляя рваные раны на шкуре. Смерть обоих гримм заняла всего несколько секунд, после чего Кора убрала мечи и вооружилась дробовиком, направившись к следующему врагу. Переглянувшись с Сиенной, взгляд которой стал серьезным, Вольф сосредоточился на сражении, к которому присоединился белый клык. У гримм не оставалось шансов не то, что на победу, но даже на возможность кого-то ранить. Пронзив клинками маску последнего саблезуба, Тенна провернула рукояти и с хрустом вытащила их. Осмотревшись и убедившись в отсутствии врагов, она направилась к Вольфу и подошедшей к нему Хан. Сама лидер белого клыка с подозрением смотрела на приближающегося Варфрейма, словно сомневаясь в идентификации его личности. «Да, Сиенна, это я», — развеяла ее опасения Тенна своим привычным безликим голосом. «Илья», — поприветствовала она кивком знакомую девушку-хамелеона, на этот раз без маски, присутствующую в свите Хан. Смутившись и перестав разглядывать Фрейм, Амитола ответила кивком. «Валькирия, ты сменила броню?» Все еще с толикой подозрительности спросила Сиенна. Про себя же она облегченно вздохнула, так как одной из целей ее прихода, помимо повышения репутации как участника этой вылазки, было заручиться поддержкой Тенна, которая могла пошатнуться из-за недавних событий в Вейле. «Можно сказать и так», — уклончиво кивнула Ая, подведя ковато и погладив его по голове. «Хаэм, по-моему, эта кошка была меньше и другого окраса», — в сомнениях уставилась она на Венри. «Что ты здесь делаешь, Сиенна?» — повторил свой вопрос Вольф. «Как я уже сказала, помогаю моему народу отбить место под солнцем. Кто ты такой, чтобы мне в этом препятствовать?» Волф удрученно покачал головой на ее раздражение, понимая, что каким-то образом последователи Хан сумели узнать про вылазку, которую никто не афишировал. Пока лидеры своих групп были отвлечены, Илья, медленно подошедшая к Венере, осторожно погладила ее, когда та призывно мяукнула вибрирующим голосом, отчего у девушки пробежали мурашки по спине. Тинна про себя улыбнулась, наблюдая за счастливым видом подростка, чья кожа приобрела оранжевый цвет, но долго позволять наслаждаться контактом с Венери она не смогла. Еще одно предупреждение Ордиса после засечения противника с воздушного дрона. «Вам лучше подготовиться», — привлекла к себе внимание Тинна, обернувшись в сторону, секундой позже с которой раздался многоголосый рык. Привлеченные шумом сражения и большим скоплением аур в одном месте, к фавнам стенно спешили остатки гримм, находящиеся поблизости. Миссия зачистки рудника закончилась. Началась миссия защиты. После перегруппировки, фавны приготовились к отражению волн врагов, которые не заставили себя ждать. Прибывшие союзники были вооружены алебардами и винтовками. Химер, сбегающих по склону, защитники встречали шквальным огнем. Мне не требовалось особого вмешательства для отражения атаки с фронта. Вместо этого я сосредоточила свое внимание на флангах, препятствуя тем гримм, кто пытался обойти нас. Яростный рык химеры сбивает лезвие, протыкающее стальную шкуру в основании шеи. Широким взмахом меча отделяю голову от тела, создавая фонтан черной крови, быстро иссякнувший. Неподалеку, отделившись от других Амитола, размахнувшись своим электрическим кнутом и уклонившись в воздухе, поразила саблезуба. Ее лезвие без труда разрезало прочную шкуру, нанеся глубокую рану и заставляя биться в судорогах. Не отставала от нее сама Хан, оружием которой служила цепь с соединенными кунаями на конце, заряженными разновидным прахом. Раскрутив цепь вокруг себя, она отразила попытку змеи укусить ее. Затем, с грацией тигрицы, Сиенна разминулась с клыками химеры и запустила в морду грим кунаями, которые расцепились с цепью. Пробив маску, лезвия взорвались огненным прахом, разорвав голову на ошметки. Намотав цепь на руку, Хан собиралась прицепить к ней новые кунаи, достав их из-под сумка, но вынуждена была отскакивать назад от очередного грим. Выпустив из руки когтихлыст, я зацепила прыгнувшую к ней химеру за ногу и рванула на себя. Упавшего монстра с порванной лапой тут же опутали цепи, вырвавшиеся из песка. Токсичные иглы вскоре прервали его мучения. Обменявшись кивками с Хан, мы продолжили сражение. Очень скоро запас игломета закончился. Я перешла на дробовик, стараясь экономить патроны, расходуя выстрелы только на то, чтобы детонирующими прикрывать фавнов, сражавшихся вблизи. Грим, в отличие от боезапаса, не заканчивались. Они стекались к нам небольшим ручейком, казалось, со всей округи, но этого было недостаточно, чтобы заставить меня создать живой цепной купол вокруг фавнов, обездвиживающий, лишающий дыхания любого врага, кто приблизится. Он служил идеальной защитой на ближней дистанции, но слишком затратный на создание против такого малого количества грим. Наконец, когда усталость уже стала подступать к защитникам рудника, последний саблезуб, как казалось тогда, был убит. С громким хрустом провернув мечи в теле монстра, я оттолкнула от себя мертвое тело, освобождая лезвие и смахивая с них черную кровь. Полагаю, сегодня мы очистили местность от грим как минимум на пару километров, тяжело произнес Волф, смахивая с лба пот. «Думаешь?» — иронично спросила Хан, положив руку на пояс и всем своим видом демонстрируя бодрость, хотя тоже была утомлена сражением. «Я это ощущала. Не только лидеры своих групп были утомлены. Остальные, кто просто усаживался на песок, кто приваливался к камням, расслабляясь. По моим наблюдениям, у каждого присутствующего значение ауры не превышало половины. Пострадавших не было. Миссия обороны завершилась успешно. Обратив внимание на фигуру подростка Хамелеона, стоящую в отдалении спиной к нам, я направилась к ней. Подойдя, похлопала по плечу вздрогнувшую девушку, ровесницу детей и подростков, что учились в Биконе. Хорошая работа. После моих слов кожа девушки порозовела, а сама Амитола с широко раскрытыми глазами смогла только кивнуть, затем отвернулась. Интересное все же у нее проявление, если, конечно, это оно, а не черта фавна, только действенное против людей, а не монстров. Грим наплевать на цвет, если его обладатель человек или фавн. В который раз можно задаться вопросом, Почему же монстры игнорируют животных? Внимание, оператор, обнаружены множественные цели, двигаются в вашу сторону, раздался встревоженный голос Ардиса. Развернувшись, я пронеслась мимо удивленных фавнов в сторону россыпи красных отметок на своей мини-карте. Сначала коватом, затем самим фреймом запрыгнула на скалы, вооружившись сканером. Большое песчаное облако двигалось на нас, не давая рассмотреть, что пряталось за ним обычному глазу. Но сканер позволял видеть сквозь пыль и песок, подсвечивая мне фигуры тех, кто его поднял. Грим, сотни саблезубых химер, несущихся в нашу сторону. Что случилось? Обратился ко мне Волф, стоило спрыгнуть вниз. Грим, их много, очень. Что? Но мы только что уничтожили стольких, послышались встревоженные возгласы среди фавнов. Лидеры тоже не обрадовались моим словам. Отступим, предположил капитан. Сиенна не стала ничего говорить, скрестив руки и хмуро взглянув на меня. Не успеем, покачала головой. Мне вторил приближающийся многоголосый рев. Если только все из вас не смогут бежать быстрее тигров до самых джунглей и дальше. Впрочем, можете уходить. Я дам вам фору. Развернувшись, я направилась в сторону рева под шокированное молчание. Возможно, мои последние слова были не совсем точны, ибо у меня были высокие шансы уничтожить Грим, связавшись с Ардисом и вызвав тяжелый аргумент в противостоянии с монстрами, похожими на гибридных животных. Возможно, я потеряю Варфрейм, но это будет приемлемая цена за спасение разумных. Однако не все разумные последовали моим словам. Рядом, догнав, напряженно зашагала Илья, прикусив губу. Дитя боялась, но была готова столкнуться со своим страхом лицом к лицу. Я это уважала и дала себе слово, что не допущу ее смерти сегодня. И, похоже, схожие мысли были у старого воина, так как догнав нас и пробормотав, как он может стоять в стороне, когда подростки сражаются, Волф присоединился. За ним последовали другие стражи. Забравшись на холм, моим союзникам открылось облако тьмы, неумолимо подступающее к нам, заставив вздрогнуть, но не отступить. Они были в этом не одиноки. Почувствовав приближение позади, я улыбнулась. Значит, вон они, задав риторический вопрос, подошла Сиенна с остальными членами Белого Клыка, всего-то, фыркнула, скрывая за бравадой свой страх. Скажи, что у тебя есть какой-то козырь, и ты не собиралась самоубийственно сражаться в одиночку, поравнявшись, напряженно произнесла. У меня есть план, не стала разочаровывать, почувствовав волну облегчения от всех присутствующих. После этого мы оставались в молчании, ожидая приближения Грим. Когда из облака вырвались первые видимые саблезубые, Сиенна не выдержала. Так твой план? Вместо слов я создала вокруг фавнов цепной купол и появилась проекцией оператора перед упавшим на колени фреймом, вызвав волну удивления. Познакомиться. Заново, улыбнулась я глазами. Можете звать меня Тинна, следом развернулась к противнику, глядя не на них, а в небо. Рассекая редкие облака, к земле стремительно летел скимитар. В воздухе сбросив свой груз, он устремился в песчаное облако, ворвавшись в него, устроив ковровую бомбардировку, после чего вернулся на орбитер. Фавны могли лишь заметить светло-синий силуэт корабля и услышать серию взрывов за песчаной тучей, а могли обратить внимание на сброшенный скимитаром ранее груз, к которому я переместилась рывком бездны и перенеслась в древнюю машину. Она упала в сгруппированном положении, поэтому, активировав системы, я развернулась и встала на ноги, тут же схватив трехпалой рукой бросившегося на меня Грим. Тяжелая боевая машина времен Наракин. Некромех. Эти гуманоидные мехи, имевшие 4 метра в росте, были разработаны и созданы исследователем одного из высоких домов Аракин в начале Старой войны. Благодаря своему главному свойству, экранированию бездной, некромехи должны были стать первой линией защиты против владеющих разумом. Они могли стать предшественниками Тинна в той войне. Идеальное оружие против Тау, пока мы не проявили себя, но проект забраковали. Лишь их создатель продолжил свою работу над ними. Вместо первого эшелона против владеющих, некромехи стали стражами Деймоса, спутника Марса, где находилась семья создателя зараженная, как и весь спутник. После своего первого пробуждения ото сна, я побывала на Деймосе, где все эти годы мехи сражались в бесконечной войне с заражением. Повстречала проклятую семью и, благодаря состраданию одного из моих братьев, который вернул надежду семье создателя, получила чертежи древней боевой машины. В отличие от недальновидных Аракин, отказавшихся от них, Тинна по достоинству оценили некромехов в новой войне. Моделью, которую я вызвала для геноцида Грим, походивших на зараженных, являлся Вайдрик с улучшенным бронированием Брунцпар. Он отлично подходил для боя на средней и дальней дистанции благодаря своим артиллерийским способностям. Черно-золотой некромех отдаленно походил на паладина Атласа, но был меньше и имел более плавные линии брони с трехпалыми конечностями рук. Все еще сжимая в стальной хватке голову Грим, пытавшегося вырваться, я расплющила ее, отбрасывая тело в сторону. На левом запястье руки Вайдрига крепилась цепная пила. Ею я встретила следующую химеру, с размахом ударив в бок, ломая костяные пластины и прорезая плоть. Еще один мертвый враг отлетел в сторону с разорванным брюхом. Пара саблезубов попыталась запрыгнуть на меня с двух сторон. Встретила я их, активировав штормовой саван, систему электрического поля, защищающую Вайдрига в ближнем бою. Блок питания этой системы находился в шлеме и при активации завращался, выпуская электрические волны по всему телу. Оказавшись в смертельной близости, саблезубых поразил мощный разряд, отшвыривая их далеко назад. Следующим действием я взялась за переносимое оружие. Гретлер Кува, окропленная проклятой кровью, корабельная спаренная пушка. Некогда она пребывала на страже крепости трех сестер императриц Гринир. Теперь же она обрушивает свои снаряды на Грим, разрывая их в клочья. Избавившись от ближайших, я направила корпус меха на основную массу противника. Раскрыв створки на плечах, из них вылетели погребальные мины, следуя движению корпуса, разбрасывая и минируя все впереди на десяток метров. Завершив приготовление, я, наконец, перешла к основному действию. Обезопасив подступы, Вайдрик перешел в режим стационарной турели. Его конечности развернулись локтевым суставом вверх, открывая вид на два дула ручных пушек. Вершина мастерства великого изобретателя. Аркибикс – энергетические мортиры. Первый же залп Аркибикса вызвал мощные взрывы в толпе Грим, цепляя сразу нескольких особей. Со скорострельностью 240 выстрелов в минуту, Вайдрик обрушивал огненный от на черную волну. Энергетические заряды цвета золота вспыхивали по всей толпе, вызывая болезненный рев и скулеж чудом уцелевших. Ненадолго. Куски оторванной плоти летали в воздухе, черная кровь не успевала впитываться в песок. Орда натолкнулась на врага, словно идеально созданного против них. Когда энергия некромеха начала подходить к концу, от волны Гримм остались жалкие остатки, копошившиеся меж мертвых тел, не успевающих рассыпаться. Пылевое облако почти исчезло, отогнанное многочисленными взрывами. Выйдя из режима стационарной турели, я намеревалась добить остатки врагов Гретлером, как внезапно песок под ногами вздрогнул, а затем затрясся. Сиенна никогда не жалела и не собиралась жалеть о принятых решениях. Никогда отправилась с отрядом и навязавшейся связной в дикие земли. Никогда сражалась бок о бок с подручными Геры. Никогда встала с остальными плечом к плечу перед огромной черной волной, шансов против которой у них было очень мало. И уж точно никогда в итоге стала сторонним наблюдателем за тем, как волна захлебывается перед одним фавном. Сперва Хан удивилась смене имиджа заинтересовавшей ее охотницы, хотя до этого на острове она находилась в одной и той же броне, не считать разве что россказней чудом спасшихся от морского грим моряков. Веры людям никогда не было. Затем верховный лидер с удовлетворением отметила для себя высокий уровень навыков валькирии, ее осмотрительность и готовность прийти на помощь. Поразило самопожертвование, когда та ценой своей жизни, как фавн тогда думала, осталось прикрывать их отход. После она изумилась не столько тому, что увидела, наконец, охотницу без брони, но то, каким способом это произошло, и несколько удивилась новому знакомству Стена, глаза которой имели завораживающий зрачок. Упавшая внезапно с неба штука заставила насторожиться, напоминая черный стальной гроб с торчащим из него концом золотого кокона в сгруппированном виде. Развернувшись, оно мгновенно вызвало ассоциацию с военной техникой Атласа. Но ведь Тинна свободно действовал на территории Гера и с его согласия, помогала фавнам, совершала то, что Атлас никогда бы не сделал, предлагала помощь Белому Клыку. Эти вопросы в голове ставили Хан в тупик, до момента, когда машина под управлением Тинна показала, на что способна. Все прежние до этого мысли оформились в одну единственную. Она обязательно должна заполучить такую личность, себе в свиту. Подступы к этому уже были сделаны еще во время их первой встречи. Совместное сражение должно сблизить их. Осталось продолжать в том же духе. Что-то не так, несмотря на свои размышления и планы, Сиенна не забывала оценивать обстановку, наблюдая, как редеет толпа врагов. Тоже ощущаешь себя посторонним, Грим, Проигнорировав ироничное высказывание Вольфа, Хан продолжала внимательно осматривать место сражения. Их слишком много, даже для Прайда. И до сих пор мы не встретили никого, похожего на Альфу. Приподнятая атмосфера наблюдением за геноцидом после ее слов вмиг потяжелела. Прошлые Грим, что в разнобой шли к нам, просто стягивались на эмоции и скопление аур в одном месте. Но эта толпа, она целенаправленно двигалась к нам, озвучил Вольф мнение, к которому все пришли. Тогда, сглотнув, где Альф, прервалась Илья, когда песок содрогнулся. Следом за этим раздался оглушительный треск и грохот, и на глазах испуганных фавнов цепь острых как шипы скал недалеко в стороне от массы поверженных врагов сдвинулась. Выбрасывая фонтаны песка, шипы начали подниматься, и с них посыпалась каменная оболочка, обнажая гладкую поверхность белого цвета. На пару секунд все застыло, а затем одним мощным рывком, скрывавшаяся долгие годы, из-под песка вырвалась огромная саблезубая химера. «Кажется, мы нашли Альфу», — сипло произнес Вольф. Сиенна повернула к нему голову для озвучивания ругательств его остроумию, но ее прервал оглушительный рев древнего Грим, кому вторило шипение огромной кобры на хвосте. Рост в холке химеры составлял более 6 метров, длина клыков более 2, размер раскрытой пасти змеи более 4. «Полагаю, теперь самое время отступить, пытаясь совладать с собой», — произнесла Хан. «Боюсь, это невозможно», — спокойно возразил Вольф. «Ты спятил. Собираешься сражаться с этой тварью? Такие только в легендах встречались. Если это не ранг угроза городу, то как минимум грибанный Голиаф с когтями и змеей на своем отростке». Гневно махнула она рукой на монстра, который, закончив возвещать о своем появлении, принялся осматриваться. «Вот именно, угроза городу», — сжав зубы, крикнул Фавн. «Как думаешь, сколько потребуется секунд этой твари, чтобы преодолеть стены Куакуана и устроить там бойню?» Резко закончил он, заставив содрогнуться каждого. «Если он пойдет в ту сторону», — отвела взгляд Хан. Огромный Грим, очнувшийся от спячки относительно недалеко от крупнейшего города на острове, «я буду удивлен, если он к нам не заглянет», — потер переносицу Вольф. Согласие Сиенны не требовалось. Она прекрасно понимала, если сбежит сейчас, и прогноз стража исполнится, репутация верховного лидера рухнет, не говоря уже о том, что все ее действия служили во благо и ради защиты фавнов. Сбежать сейчас она не сможет, никто не сможет, не после таких слов. Здесь собрались сильнейшие стражи острова и свита верховного лидера, не говоря уже о том, что с ними была охотница, не раз за сегодняшний день поразившая фавнов, которая, прослушавшая весь их разговор Венери, сидевшей рядом для защиты, уже начала действовать. Стоило закончить озвучивать свое прибытие и начать рыскать взглядом по мертвым Грим, как в морду гигантского саблезуба влетели снаряды Гретлера. Взрываясь, они небольшими осколками крошили лицевую пластину, но не наносили серьезного урона. Когда снаряды закончились, Вайдрик начал перезаряжаться. Недовольно взревев и стряхнув белую крошку с маски, древний мощным рывком прыгнул к меху. Тенна попыталась отвести некромеха в сторону, используя тягу для быстрого скольжения, благодаря которому мех мог тараном пробиваться сквозь толпы врагов. Но на этот раз враг был не того размера и быстрее меха. Широким взмахом лапы, он просто смел Вайдрига с места, отправив того в полет. Не предназначенный против такого сильного противника, некромех с поврежденными суставами рухнул на песок. Броня от когтя едва была пробита, но одна нога и рука были потеряны и отсоединились. Некромехи были сделаны составными частями, поэтому такая потеря была не критична для них, если бы рядом была замена, но ее не было, и даже если бы наоборот, Грим не позволил бы этого сделать. Не успели пробежать мурашки по спине у Сиенны, наблюдавшей, как и остальные, за судьбой меха, на который они возлагали большие надежды, как оставленный Варфрей Можил, вскочив на ноги, проигнорировав вскрики. Тенна вновь переместилась оператором наружу. «Займитесь окружением», — бросила она, глазами излучая ярость. Не успели фавны как-то отреагировать, как Тенна, окутавшись всполохами золотой энергии, вновь исчезла, побежав фреймом вперед. Преодолев полпути, она резко затормозила и возникла оператором. Но на этот раз в руках у нее был посох, Crimson Sunset, тоже проекция, как и она сама. Рывком бездны сближаясь с обратившим на нее внимание древним, Тенна уже рядом с ним развернула энергетическую косу, с разворота обрушив алое лезвие на переднюю лапу. Добившись небольшого среза, она ушла в сторону от клыков, на мгновение перейдя в разлом между измерениями. Трансформировав косу в ручную пушку, Тинна провела через нее свою энергию, выпустив поток яркого пламени. Сила бездны опалила прочную кожу древнего, постепенно разрушая ее. С громким ревом Гримм прижал к себе пораженную конечность, закрутившись на месте. Исчезнув, Тинна вернулась в Варфрейм. Вооружившись мечами, она понеслась к буйствовавшей химере, игнорируя по пути ее мелких сородичей. Проскользнув под лапами, Кора зацепилась за пострадавшую конечность и вонзила оба клинка в открытую рану. Мысленно Тинна поблагодарила себя за то, что на эту миссию она модифицировала кирисы коррозийным уроном. Лезвия мечей смогли преодолеть остатки стальной кожи и разрезать кость, оставляя конечность болтаться на оставшемся куске мяса. С трудом удерживаясь на безвольно повисшей лапе, Варфрейм вместе с ней отлетел в сторону, когда остатки плоти, связывающие конечность с телом, порвались. Не дожидаясь приземления, Тинна вновь возникла оператором и переместилась в воздухе к раненому древнему. Расплескивая черную жидкость, Гримм, заметив ее фигуру, сверкнул глазами и, упав на бок, закружился волчком. Однако ни его острые шипы на спине, ни клыки змеи, не смогли поразить Тинна, скрывшуюся в разломе. Дождавшись возможности, она устремилась к одной из оставшихся конечностей. Цепь сиенны обвелась на ноге уже и так висевшей под цепным куполом химеры. Тело Гримм разорвало на части, после того как она рванула цепь на себя. Ханна гляделась, не обращая внимания на посыпавшиеся вниз ошметки плоти. Почти все фавны сражались, расправляясь с остатками волны Гримм. Те, у кого закончилась аура, находились внутри купола с живыми цепями. Вопреки всему, никто не погиб. Они побеждали. Обернувшись на очередной болезненный рев твари, чья вторая конечность была опалена, Сиенна вместе с другими встретила его своим ликованием. Это было преждевременно. Бросив попытки достать верткого противника, взгляд древнего переключился на фавнов. Оттолкнувшись целыми задними лапами, он нацелился прямо на купол. С грохотом приземлившись между разбежавшимися фавнами, саблезуб увяз в цепях, мигом сковавших его и давая время другим отойти. Но хвост был свободен. В молниеносном броске змея настигла одного из фавнов. Аметола могла лишь в ужасе наблюдать за раскрытой пастью, возникшей прямо перед ней. Но прежде, чем подростка проглотили, знакомая фигура успела появиться между ними. Словно в замедленной съемке наблюдая, как клыки пронзают тело Тинна насквозь, а в следующее мгновение пасть захлопывается, Илья надолго запомнила тот облегченный взгляд Тинна, направленный на нее. Чувствуя, как горячие слезы текут по ее лицу, а кожа приобретает ярко-красный оттенок, Аметола в яростном крике обрушивает на змею хлыст, объятый электричеством. Он прорезает кожу с налобной пластиной, въедаясь в плоть. Химера заходится в остервененном шипении, болезненно извиваясь после потери одного из четырех глаз. Гримм уже собирается наброситься на добычу, посмевшую ее ранить и теперь мрачно наблюдающую за страданиями, как вновь ей не дает это сделать фигура, проглоченная пару секунд назад. После уничтожения проекции, Тинна вернулась в Варфрейм, но сразу же вышла еще одной проекцией, поспешив на помощь подростку фавну. На глазах у пораженной Аметолы, Тинна возникла перед ней в воздухе, с болезненной гримасой, не до конца избавившись от помех переноса, вызванных уничтожением прошлой проекции. Она развернула свою косу и, закружившись, срезала оба клыка змеи, следующим ударом пронзив небо насквозь. Отскочив назад, Тинна наблюдала за безвольно упавшим на песок хвостом химеры. Все еще морщись от помех, не обращая внимания на взгляд, которым ее поедала Илья, Ая бросилась к основному телу древнего. К этому моменту Гримм уже успел избавиться от пут и собирался приступить к отлавливанию фавнов. Возникнув рядом с поврежденной ранее лапой, Тинна продолжила снижать прочность кожи золотым пламенем, параллельно этому подводя Фрейма. Добившись обильного покраснения и начавшегося распада кожи, она возвратилась в Варфрейм и, добравшись до последней еще целой передней конечности, срубила ее мечами, на этот раз не избежав повреждений. Не удержавшись на обрубках, древний рухнул вперед, но метнувшаяся вниз голова задела клыками Варфрейм, после прижав его своим телом. Тинна успела выйти наружу и, встав перед мордой упавшего Гримм, взглянула на него. Саблезуб с яростью в пылающих глазах, в которых также прослеживался древний разум, смотрел на нее, пытаясь подняться. Ему не позволили этого. Покрывшись золотыми всполохами, тело оператора вознеслось над землей. Ярко зажглась соматика на лице, и Тинна зашлась в немом крике, образуя перед собой светящуюся точку. Вырвавшийся из нее луч света мигом преодолел разделявшие расстояние до Гримма и вонзился в лицевую маску, ранее поврежденную Гретлером. Постепенно луч чистой энергии разрушал прочную броню и кожу древнего монстра. Затем начал прожигать плоть, чему вторил мучительный визг, вскоре оборвавшийся. Огромное тело древнего завалилось на бок. Тинна медленно опустилась на землю, затем устало повалившись на песок. Миссии вылазки в пустыню, наконец, подошли к концу. Немногим позже, под палящим солнцем пустыни, где выжить может только приспособленный, весело переговаривались между собой фавны, располагаясь кто как прямо на песке, обсуждая прошедшие сражения. Свидетельством тому оставался лишь медленно осыпающийся древний, когда тела его мелких, но некогда многочисленных сородичей уже пропали. Сиенна не могла не признать, что эта вылазка прошла как нельзя лучше, но у нее все еще оставались вопросы, в бою на которые времени не было. Обратив внимание на Тинна, которая что-то говорила внимательно слушающей ее о металле, возможно, слова успокоения, не каждый день ты оказываешься в ситуации буквально на волосок от смерти, Ханса с мешком подумала, что, возможно, у нового поколения появится новый кумир. Когда, закончив разговор, Илья направилась к другим фавнам, а Тинна к поврежденному меху, Сиенна решила подойти. Ее уже не слишком удивил возникший буквально из воздуха над Тинна корабль, снявший маскировку, напоминающий своей формой листок. «Как твое самочувствие?» – участливо начала она, желая знать, как вообще можно выжить после того, чему была свидетелем. «Не стоит беспокойства», — ответила Тинна, продолжая осматривать поврежденный мех. «Я в порядке, кора восстановится после ремонта. Хаэм, твой доспех, мое проявление», — обернулась к ней, положив руку на грудь, «позволяет контролировать доспехи разных размеров». Кивнув, принимая объяснение, Сиенна показала взглядом на Тинна. «Но как ты сама выжила после того, как тебя проглотили? Это только проекция, то есть...» «Тебя здесь вообще нет», — нахмурилась Хан. «Мое присутствие неотвратимо, как и ощущение всей прошедшей боли», — развернулась она, сцепив руки за спиной. На миг тигрице стало стыдно, так как, несмотря на не до конца понятные ответы, вклад, который внесла сегодня Тинна в победу, был неоценимым. Встав рядом с ней, Сиенна решила перевести тему, наблюдая за тем, как оторванные части и основное тело меха взмывает в воздух, осуществляя погрузку в скимитар. Похожие машины есть только у одной страны. «У меня нет никакой связи с военными Атласа, чуть резче, чем хотелось», — ответила Тинна, на что наложился отпечаток сражения и далеко не первый раз подобный вопрос, заданный ей. «Личная неприязнь», — посочувствовала Хан, про себя довольно улыбаясь. Негативные ассоциации. Односложный ответ верховного лидера ничуть не расстроил. Было понятно, что Тинна не испытывает теплых отношений к Атласу. Для начала этого достаточно. Оставшись в тишине, Тинна оценивала повреждения и ремонт для некромеха с Варфреймом. Сиенна, в свою очередь, думала о том, что было бы неплохо почаще наведываться на менеджере для контроля за подачей информации по случившемуся, и в том числе для сближения с охотницей. К разочарованию для Хан, вскоре выяснится, что своими действиями и уничтожением Альфы, фавны стенно очистили земли рядом с обжитыми территориями на много километров вокруг. Пройдет немало времени, прежде чем Гримм попытаются вновь заселить эту территорию. С исчезновением угрозы со стороны Гримм, у Тинна больше не оставалось причин для своего пребывания на острове, не считая контроля за работой рудника. После завершения организации добычи, Тинна покинет Минаджери, не собираясь возвращаться по крайней мере до конца учебного года в Биконе. В кабинете директора Бикона его владелец как обычно сидел за своим столом, просматривая документы с кружкой кофе в руках, пока его не прервали. Аспин радостно поприветствовал его мужчина в белой военной форме, вышедший из лифта. «Рад наконец тебя увидеть, старый друг». «Это взаимно». Директор поднялся к нему навстречу и пожал руку. «В последнее время у тебя было полно работы. Даже не говори», — поморщился Айронвуд. «Со всеми этими скандалами, политики и другие деятели просто взъелись, и абсолютно все требовали моего внимания. Я верю, что ты приложил максимум усилий, чтобы решить возникшие вопросы», — улыбнулся за кружкой директор, возвращаясь на место за столом. «Сгладить напряжение, возникшее между королевствами, было бы легче, если бы СМИ не подливали масла в огонь», — Айронвуд напомнил про заявление в новостях, граничащие с абсурдом, вроде тех, где Атлас обвиняли в попытках оккупации. Могу заверить, что с моей стороны было сделано все, что возможно, чтобы сгладить общественный настрой, развел руками в стороны. Однако причины для недовольства были весьма значимые. Никто не ожидал, что преступники воспользуются продукцией Атласа. Ты даже не представляешь, сколько раз мне об этом напоминали, устало опустившись в кресло напротив, потер лоб Джеймс и достал свою кружку с чем-то более крепким, чем кофе. Надеюсь, эта проблема решена, и в моем городе не случится какого-нибудь восстания роботов, как это недавно стало популярно в кинематографе. Пошутил Аспин, но взгляд его оставался внимательным. Я решил этот вопрос, твердо постановил Айронвуд. Тогда я не нахожу причин для пребывания твоего маленького войска в городе, указал Аспин за спину, где виднелся боевой корабль Атласа, на котором прибыл генерал. Ты должен это прекрасно понимать, покачал головой Джеймс. Несмотря на активность в Атласе, нападение на конвои, их цель ясна. Вейл, думаешь, это может быть она? Отстраненно поинтересовался Аспин. По какой еще причине террористы Белого Клыка начали бы внезапно проявлять такой активный интерес к Вейлу? Раньше они концентрировали все свое внимание на Атласе. Я бы не удивился, если бы они использовали краденую технику против нас, но она была использована здесь. Я следил за новостями города, столько украденного праха, они готовятся к чему-то, и это что-то может находиться там, с намеком поставил палец на стол, указав вниз. Возможно, не стал отрицать директор. Однако проблему с активностью Белого Клыка Бикон постепенно решает. Я слышал от Винтер, что ты задействовал Кроу в городе. Или ты имеешь в виду своих студентов? Директор предпочел промолчать, загадочно улыбнувшись. Не спорю, они проявили себя хорошо, но этого может быть недостаточно. Тем более в преддверии фестиваля, покачал головой Джеймс. К тому же, Атлас сам должен исправить свою ошибку, остановив Белый Клык. Я бы предпочел, чтобы турнир прошел мирно, без зависшего над городом военного флота. Я тоже, но ситуация не позволяет относиться к этому небрежно. Впрочем, мы можем обсудить это в другой раз. Сейчас мне было бы интересно узнать, когда ты собирался мне рассказать о технологическом рывке Бикона. Боюсь, я не совсем понимаю, о чем ты говоришь. Сделав глоток, директор отставил кружку и безмятежно взглянул на потолок, где крутились шестеренки разных размеров в одном сложном механизме. О твоей проекционной комнате для тренировок. Судя по докладу Винтер, то, чему она стала свидетелем, превосходит все наши аналоги на голову. А, ты об этом? Стоит сказать спасибо одной из студенток. Это ее детище. Брось, Ос, отмахнулся генерал. Ты думаешь, я поверю, что ребенок смог самостоятельно создать что-то, что превосходило наработки Атласа? Придется. Ты это серьезно? По взгляду директора он понял, что серьезно. Если это так, то она безусловно гений. Или у нее есть покровители? Теперь настал черед генерала сверлить оппонента почти что требовательным взглядом. Не собираясь держать своего близкого сподвижника в неведении, директор поведал о своих догадках о необычной студентке и тех, кто может за ней стоять. После рассказа, Айронвуд в задумчивости побарабанил пальцами по столу. «Ты в этом уверен? Насколько я помню, даже Саммер ничего не слышала о других сереброглазых и не подозревала о существовании подобной общины. Не слышала именно из-за скрытности. После цветной революции на них всех велась активная охота», взгляд Аспина потемнел. «Это была одна из последних партий между директором и его оппонентом, после которой о противнике не было слышно до сегодняшних дней. Тогда это наш шанс перетянуть на свою сторону силу, способную уничтожать Гримм сотнями, если не тысячами». Зная рассказы и легенды о людях с серебряными глазами, загорелся идеей Айронвуд. «Аспин, мы должны связаться с этой группой. Как ты думаешь, как поступят те, кто привык скрываться, узнав, что их настырно ищут? Учитывая то, что выслеживание нашими врагами может вестись до сих пор», осадил его директор. «Можно связаться через эту студентку. Не зря же вышла так открыто, поступив в Бикон. Возможно, потому, что она выступила против изоляции, или же стала отступницей», задумчиво проговорил Аспин. «Касательно твоего предположения, как раз этим я занимаюсь. Постепенно налаживаю связь. Это слишком медленно. Осмелюсь предположить, что действенно». Оба директора своих школ столкнулись твердыми взглядами. «Порой, мне начинает казаться, что твои методы устарели, уступив на этот раз», тяжело вздохнул Айронвуд. «Наши враги могут быть уже на пороге. нужно действовать более решительно. Спешка в таких делах может оказаться не к месту», — довольно улыбнулся Аспин, отпив из кружки. Многолетний опыт противостояния затупил восприятие старого человека, привыкшего к неспешным партиям. На этот раз последователи его оппонента были моложе, импульсивнее, и вместо многолетних стратегий выбирали более стремительные. Результат этого вскоре будет ясен. Директор пожалеет о своем промедлении. Глава 28. Следующие шаги. После Великой войны королевство Мантл, располагавшееся на юге Солитаса, перестало существовать в своем первоначальном виде. В своем привычном темпе проговаривал лекцию Бартоломью Ублик, расхаживая перед студентами. В результате нескольких факторов большинство жителей бывшего королевства покинули Мантл и основали Атлас, стремясь таким образом избавиться от тени жестокого режима, указал на доску, где висела карта Ремнанта. В аудитории доктора и профессора истории, как обычно, витало напряжение от тех, кто старался поспеть в конспектировании за энергичным преподавателем. Некоторых это не касалось. Например, Руби, развалившись на парте, даже не думая притрагиваться к тетради, лениво слушала повествование Ублика. Ей незачем было конспектировать всю лекцию, когда напарница вела буквально непрерывную запись и в любой момент могла помочь с ведением конспекта. Искоса посмотрев на Аю, Руби мысленно вздохнула. Взгляд напарницы был сосредоточен на доске с картой почти с самого начала занятия, словно остекленевший. Роуз знала, что в каком-то смысле так оно и было. Сидевшая рядом с ней девушка, физически находясь в Беконе, разумом пребывала где-то еще. Будущая охотница хорошо помнила инцидент на занятии профессора Порта, когда Эя потеряла сознание, поэтому сейчас ее терзало волнение. «Кто мне сможет ответить, как новообразованное королевство Атлас после войны, истощившее ее ресурсы более чем полностью, в более чем суровых условиях местности, смогло вырваться в технологические лидеры на сегодняшний день?» Цепкий взгляд преподавателя сквозь очки заскользил по аудитории, заставив боязливо встрепенуться Руби и нескольких других студентов. Не то чтобы она плохо училась, отставание в качестве поступившей раньше положенного давно позади, но конкретно на этот вопрос она затруднялась ответить. ХМ, выбрав свою цель, профессор довольно улыбнулся, заранее предполагая превосходный ответ. В свою очередь Руби пришла в ужас, когда поняла, что Ублик собирается обратиться к Ае. Лихорадочно вспоминая все, что могла по данной теме, Роуз медленно начала поднимать руку, но ее опередили. «Позвольте, профессор», — произнесла Вайс с поднятой рукой, после чего встала с другой стороны от коси. «О, конечно, полагаю, причастность вашей семьи сделает ответ более развернутым», — воодушевленно сказал Ублик. «Благодарю. Одной из причин экономического развития Атласа стали богатые залежи праха, обнаруженного в глубине континента. Все началось с решения моего дедушки, Николаса Шни, отправиться в экспедицию в Солитас, чтобы помочь своей стране». Руби опустилась на парту с облегченным вздохом, но вздрогнула, услышав рядом тихий голос напарницы. «В отвлечении внимания не было потребности, не меняя выражения лица», — сказала она. «Необходимость ответа на вопрос не отяготила бы меня». Почувствовав или заметив краем глаза, как после ее слов Роуз удрученно поникла, Тинна добавила: «Но я ценю намерение. Спасибо». После чего Руби заметно повеселела. Преодолев суровые условия, с праховым обеспечением Атлас смог добиться сегодняшних технологических высот. Закончив свой рассказ, Вайс с достоинством поклонилась и села на место. Дождавшись, когда та повернется к ним, Руби состроила благодарную гримасу, а Тинна коротко кивнула, поселив на лице Вайс с горделивую ухмылку. «Спасибо за детальный ответ, мисс Шни», — довольно кивнул профессор. «Значит, как вы могли понять, двигателем прогресса всего человечества является в первую очередь упорство, ну и, конечно, прах». И пока Ублик продолжал свою лекцию, Руби, искоса наблюдая за Аей, задавалась вопросом, где и с кем она сейчас сражалась. На великие горы долины Кураю напускались сумерки, словно приветствуя наступающую темноту, одну из вершин окутал волчий вой, подгоняя девушку бежать быстрее. Это должно было быть простое задание для пары выпускниц Академии Мистраля. Зачистить предгорье от небольшой стаи грим-волков, мелких сородичей биовульфов, которые беспокоили фермеров долины. Но сведения оказались ошибочны. Или же это вообще была ловушка, мрачно подумала девушка, сбегая по скалистому уступу. До нее, конечно, доходили слухи о подобных миссиях, не отражающих в описании реальную степень угрозы и начавших пропадать молодых охотников, но она относилась к подобному скептически. Это было первой ошибкой. Второй ошибкой их команды стало то, что, уничтожив заявленное в миссии количество гримм и обнаружив, что тех было гораздо больше, они не остановились, поднимаясь все выше на крутую гору, пока не стало слишком поздно. Невольный вскрик последовал от юной охотницы, когда рядом с ней на узком проходе в землю вонзилось черное перо. Его обладатель был главной причиной, почему обычное задание превратилось в самоубийственное. Помимо большой стаи волков, никто не сражался с Невермором в горах, не имея для этого достаточного опыта. У двух студенток, выпускниц, его не было, как и ночного зрения, присущего фавнам. Очередной свист, и девушка рывком бросается вперед, едва разминаясь со смертельным оперением. «И почему я не родилась фавном?» – тяжело пробормотала она, бросив взгляд в темное небо, возобновляя бег. Внезапное пробуждение Невермора на вершине горы в разгар сражения со стаей гримм заставило напарниц разделиться. Охотница только успела отправить по свитку сообщение о помощи, прежде чем он сломался, вынужденный стать преградой для клыков подобравшегося опасно близко волка. Но даже так у нее было мало надежды, что кто-то успеет помочь ей и ее напарнице. Тяжелый бег, сбившееся дыхание, просевшая после зачистки гримм-аура. Не различая дороги, юная охотница, проломив собой кусты, выбежала на поляну, ведущую к обрыву. Отчаянно завертев головой, она искала дорогу вниз, с нарастающим ужасом слыша треск кустов позади себя. Но другого пути не было. С тяжелым вздохом и мрачной решимостью охотница обернулась к своим преследователям, разворачивая свое оружие, копье-винтовку. Первого прыгнувшего на нее волка она насадила на наконечник копья. Быстро стряхнув мертвое тело, охотница отпрыгнула назад, к краю обрыва, на ходу переключая оружие на режим винтовки. Двух волков удалось подстрелить, от третьего пришлось уклоняться. Сменив винтовку обратно на копье, охотница использовала его как шест, перескочив через волка, который не успел затормозить и сорвался с обрыва. От следующего монстра девушка едва успела спасти плечо, подставив под клыки древко копья. Прокрутив оружие в цепких челюстях, она свернула волку шею. Огонек надежды вновь вспыхнул в разуме охотницы, но тут же потух, стоило ей оглянуться и оценить оставшееся количество гримм. Те, окружив ее полукругом, не спешили нападать, пронаблюдав расправу над своими сородичами, вместо этого предпочтя медленно сближаться. Охотница, удерживая копье наготове, отступала, стараясь держать в поле зрения всех волков. Несмотря на свою плачевную ситуацию, краем сознания она отмечала какую-то неправильность в происходящем, но не могла ее уловить, пока не оказалась на самом краю. Бросив быстрый взгляд вниз, на ночную долину, оценивая свои шансы на выживание в случае падения, охотница внезапно задалась вопросом, где преследовавший ее Невермор. Словно ожидая только этого, округу огласил крик ворона. Но был он полон боли. Гримм-волки, окружившие ее, все как один подняли головы вверх, и охотница непроизвольно последовала их примеру. Но, будучи человеком, кроме темного неба и осколков луны, проглядывавшихся сквозь тучи, ничего не увидела, пока в отблеске этих самых осколков не показался размытый силуэт птицы, стремительно увеличивающийся в размерах. Девушка уже готова была попрощаться с жизнью, решив, что Невермор пикирует на нее, но, к большому изумлению, огромное черное тело ворона пролетело в метрах от обрыва, обдав всех сильным порывом ветра. Прикрывшись от ветра рукой, девушке показалось, что она заметила ленту, развивающуюся из-за крыла Невермора. Отмеревшие после того, как ворон скрылся внизу, со своих мест волки не дали поразмыслить ей над увиденным. Сжав покрепче в руках копье, охотница приготовилась к смерти. Ведь если эти гриммы не пробьют остатки ауры, то, накинувшись все разом, просто скинут ее вниз. Мрачные мысли, такие как прощание с близкими, разрушил вновь поднявшийся ветер. Бросив взгляд за спину, девушка успела увидеть взлетевший темный силуэт, гораздо меньше Невермора. Зависнув в нескольких метрах над обрывом, силуэт, позади которого развивалась длинная лента, резко изменил свой вектор и сорвался головой вниз, окутавшись золотым свечением. Он вонзился прямо в центр стаи волков, отбросив от себя и смяв тех, на кого упал. При всем при этом новый участник сражения не просто упал, он отскочил от земли, тут же приземлившись на ноги. Темные тучи разошлись, свет луны пролился на поляну, позволяя разглядеть подробнее прибывшую охотницу. Чем и занялась девушка, возликовав про себя, что ее сообщение о помощи получили и успели прибыть вовремя. А еще, глядя на свою спасительницу, выпускница Мистраля не могла не припомнить один относительно свежий слух, к которому до этого тоже относилась скептически, о том, что несколько охотников, отправивших сигнал помощи в этих горах, в рекордные сроки находила и спасала охотница в хищной черно-золотой броне с длинной лентой за спиной. Это была Зефир, владычица неба. Благодаря способностям сгибать воздушные потоки, этот варфрейм был идеальным выбором для сражений на высотах межскалистых гор Анимы. Сняв со спины свою фирменную винтовку, Тайберн, Зефир открыл огонь очередью по приходящим в себя волкам. Отстреляв магазин, она сменила ее на кронин, смертоносные клинки с боковым хватом. Вступив в ближний бой с оставшимися в живых волками, Зефир раскручивала клинки на манер циркулярных пил, кромсая конечности и тела целиком. Бросившуюся одновременно на нее тройку грим Зефир просто разрезала в воздухе, проскользнув под ними, оставляя позади лишь упавшие куски тел. Зачарованно наблюдая за устроенной бойней, юная охотница отмерла, когда к ней попытался прокрасться сбоку волк, но ей не пришлось о нем беспокоиться. В момент очередного разрезания тела на две неравные части, Зефир махнула в ее сторону рукой. Созданный таким образом поток воздуха просто сдул волка с края обрыва. Прервав жизнь последнего противника на поляне, Зефир замерла неподвижно, казалось, прислушавшись к окружению. Только шелковистая лента продолжала трепетать на легком ветерке. Спасенная охотница, решив, что сражение завершилось, только собиралась заговорить, как голова варфрейма резко склонилась к взметнувшейся из-за усилившегося ветра ленте. Еще один взмах рукой, и не ожидавшая такого девушка, вскрикнув, отлетела от края, подхваченная потоком воздуха. В ту же секунду на ее место приземлилась огромная фигура Невермора. Гримм уставился своим острым клювом на две фигуры перед собой в окружении исчезающих обрубков и издал оглушительное карканье, расправив крылья. Непонятно было, что в этом звуке преобладало, ярость или боль. Скорее второе, со злостью подумала девушка, лежа на траве позади Зефир, прижав руки к ушам и наблюдая за явной хромотой птицы, а также глубокой трещиной на лицевой маске и явно поврежденным крылом, так как оно было полурасправлено. Взмахнув своим здоровым крылом, Невермор послал в них заостренные перья, которые благодаря созданной турбулентности Зефир перенаправила в разные стороны. Следом за этим варфрейм расправил руки и выбросил ладони вперед. Мощный порыв ветра окутал округу, образуя вокруг Невермора несколько торнадо, принявшихся медленно сходиться. Раздались сильный свист и треск костей, от которых девушке вновь пришлось зажимать уши, пока перед глазами мелькали кусочки разорванного черного оперения. Когда наконец торнадо угасли, охотникам предстала весьма печальная картина полуживого Невермора, который, благодаря сложенным под неправильным углом крыльям, больше не сможет взлететь. Вооружившись Тайберном, Зефир открыл огонь по гримм одиночными выстрелами, целясь в маску. Видя, как ворон отводит назад здоровую лапу, словно для рывка, она прекращает стрельбу и, создав перед собой плотный поток, сильнейшим порывом ветра сдувает Невермора с обрыва, прострелив лапу, которой тот пытался зацепиться в конце. На залитой светом луны поляне остались только охотницы. «Спасибо за помощь», тяжело опираясь на копье, поднялась девушка. «Это было поразительно, но, подожди, я здесь была не одна. Моя напарница», взволнованно воскликнула она, «нашла ее раньше. Сейчас в безопасности», раздался безликий голос Зефир, что мягко подхватило готовую свалиться с ног девушку. «Вы скоро встретитесь. Спи». От последней фразы глаза охотницы сами собой закрылись, и она погрузилась в мирный сон, не услышав гула двигателей челнока. Окончание лекции доктора Бартоломью ознаменовалось эмоционально истощенной толпой, вяло покидающей аудиторию. Дождавшись окончания столпотворения у дверей, на выход последовали две оставшиеся команды. Пока подростки обсуждали прошедшую лекцию и вели сторонние разговоры, я размышлял об итогах последних событий. После завершения миссии в пустыне с неожиданными союзниками, я вернулась к вопросу о создании аналога местной робототехники для защиты захваченного рудника. Пришлось отказаться от человекообразной модели из-за предрассудков фавнов перед рыцарями Атласа. Вместе с Цифалоном Судой мы решили создать дронов на основе гончих сестер Парваса, бывшей элитной силы одной из фракций корпуса. Внешне они походили на коватов, что должно было снизить настороженность местных. После переговоров с вождем Гера эти дроны, вместе со стационарными турелями и сигнальной сетью, встали на защиту рудника, который, в свою очередь, принялись разрабатывать фавны. Со стороны Куакуана были также выделены стражи, имевшие подключение к защитной сети посредством свитков, патрулирующие дорогу от города к руднику. Уничтожение внушительной толпы гримм в вылазке должно было на время обезопасить окрестности Куакуаны, поэтому я решила переключить свое внимание на другой континент. Анима был выбран мной с одной стороны как обладатель весьма интересной культуры, в чем-то схожей с Тинна, с другой я хотела проверить правдивость намерений союзников по пустынной миссии. Так как этот континент был основным полем деятельности Белого Клыка, и где-то здесь располагался штаб Сиенны Хан.